Глава 13. На ужин я не пошла. И даже не столько от стресса после пережитого провала, сколько от того, что после попытки накачать заклинание у меня не только магических, но и физических сил не осталось. То есть вообще никаких. Меня едва хватило на то, чтобы едва ли не ползком добраться до кровати и упасть поверх одеяла. Уснула не сразу. Увы, перегруженный впечатлениями мозг отключаться отказывался и раз за разом прокручивал воспоминания всего произошедшего. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем удалось задремать, но по ощущениям много. А потом сквозь сонную дымку пробился легкий бред. Привиделось, будто на чердак пробрался Каст. Вернее, как пробрался? Ему Кузьма лично и без понуканий дверь открыл. «Что с ней?» Голос Пижона прозвучал очень близко, и в нем слышалась тревога. «Устала!» — отозвался Твир со вздохом. «Перезанималась!» Спустя мгновение я почувствовала прикосновение к своему лбу. Пальцы Каста оказались прохладными и приятными. «Перезанималась?» — с сомнением уточнил он. «Да!» — отозвался уже Зяба. «Ну и волнения свою роль сыграли». «Какие еще волнения?» «Разные», — ответил монстр враждебно, выдержал паузу и продолжил. «Думаешь, ей легко среди вас тут живется? Или полагаешь, что у нее нервы железные?» Каст не ответил. Я вновь почувствовала прикосновение прохладных пальцев к своему лбу. Потом рука скользнула по шее. Дальше матрас слегка прогнулся, и с меня начали стягивать майку. И вот когда это случилось, в мой бредовый сон прорвался рык, и руки, стремившиеся избавить меня от одежды, замерли. «Ого!» — прозвучало спустя полминуты, наверное. «То есть трансформироваться ты все-таки умеешь?» «А девочки наши отошел?» — сказал. «Нет, не Кузя, а Зяба». И тишина. Тяжелое, но недолгое, после чего раздалось. «Вы оба вообще в своем уме?» В шепоте Каста не было злости, но по коже все равно мурашки побежали. «Вы за кого меня принимаете? Я что, похож на насильника или извращенца, которого прельщает обладание бесчувственным телом?» Отозвался Зяба. Что?» Рыкнул огневик. Причем рычал не хуже прошедшего трансформацию Твира. И снова тишина. И я не вижу, но почему-то убеждена, что кто-то очень сильно смутился. «Ничего», — ответил Крокозябр нейтрально. «Все в порядке. Извини, Каст». Пижон раздраженно фыркнул и продолжил стягивать с меня майку. Далее последовали джинсы и носки, после чего я ощутила несколько прикосновений в районе груди, словно король факультета размышлял, стоит ли избавлять меня от бюстика. Не избавил, зато осторожно, очень бережно приподнял и тут же скомандовал Кузьме. «Одеяло убери». Еще мгновение, и я снова лежу на кровати, а меня заботливо укрывают и снова щупают лоб. И целуют, не в губы, а в висок, и гладит по щеке со словами «Отдыхай, больше такого не повторится, я позабочусь». После этого обещания у меня вновь возникло желание разреветься, и одновременно очень хотелось поверить Касту, хоть ненадолго, пусть и во сне, почувствовать себя слабой девушкой, проблемы которой решит кто-то другой, более опытный и сильный. «Ты ел?» Эти слова были обращены уже не ко мне. Очередная пауза и смущенный писк Твира в ответ. «Ел! Сало!» «Ясно». Ни тени триумфа или злорадства в интонациях Пижона не звучит. «Наелся? Или еще принести?» «Хлеба!» — сообщил Кузьма. «Без хлеба сало не очень». «Хорошо, хлеба принесу». И после очень долгой паузы. «Тем более, что хлеба в общаге с некоторых пор на целый полк солдат хватит. У девчонок хлебная, чтобы всем помнить диета». А потом Каст ушел, И возвращался ли, чтобы выполнить данное Кузе обещание, не знаю, потому что окончательно уплыла в настоящий, глубокий сон. За ночь мое настроение ни чуточки не улучшилось. Тем не менее, я заставила себя подняться с постели и дойти до ванной. И только плеснув в лицо холодной водой, сообразила, что на мне нет ничего, кроме белья. Значит, явление Каста не было бредом утомленного мозга. Пижон действительно приходил. Чуть позже этот момент подтвердился еще раз. На чайном столике стояла накрытая полотенцем тарелка с нарезанными ломтиками салом и хлебом. Но Отвер смотрел виноватыми глазами и явно готовился к выговору. Однако я только рукой на него махнула. На приветствие кракозябра брат тоже не отреагировала. В общем, действительно в депрессию скатилась и не имела никакого желания с ней бороться. — Дашка, да ладно тебе! — в который раз подал голос зяба. — Все нормально будет. Именно этот участливый зудеж заставил меня одеться, причесаться и запихнуть в сумку тетради. А покидая чердак, я впервые пожалела, что живу не одна. Потому что не будь этих двоих, никто бы не помешал зарыться носом в подушку и проревить полдня, лелея ущемленное самолюбие и ковыряя пальчиком осколки разбитых вдребезги надежд. А так пришлось выйти из убежища и направиться к лестнице и столкнуться с пижоном. — Ты как? — спросил Каст тихо. — Еще один обеспокоенный, блин. — Настроение дрянь, — честно предупредила я. — Так что просто не трогай меня, ладно? — Ладно. — неожиданно покладисто согласился Рыжий. Правда, после этого огневик попытался забрать мою сумку, но я не отдала. Избавиться от компании Каста тоже не получилось, поэтому в столовую пришли вместе. А через четверть часа я поняла, что все еще хуже, чем мне думалось, потому что Кэсси и Велора, вместо того, чтобы уделить внимание сдобным булочкам и копченым колбаскам, принялись обсуждать предстоящую вечеринку факультета огня. И вот теперь, благодаря этому щебету, я осознала, сие эпохальное событие состоится уже завтра. Завтра! Только этого мне и не хватало для полного, блин, счастья. — Даш, а ты уже решила, в чем на вечеринку пойдешь? — спросила Кэсси. И опять умом я понимала, что это обыкновенное любопытство, а сердце ее вопрос восприняло как издевку. — Не знаю, понятия не имею и вообще никуда идти не хочу! — Кэс, отстань от нее! — буркнул Каст, видимо, сообразив, что еще немного, и я вслух огрызаться начну. Признаться, именно это я и хотела сделать, но вовремя сообразив, что окружающие вообще-то к моему горю никакого отношения не имеют, прикусила язык и промолчала. После чего немного успокоила себя мыслью о том, что завтрак сейчас закончится и начнутся пары, а уж на парах меня никто трогать не будет. Как же я ошиблась! Как ужасно я ошиблась! Теория боевой магии, которую вел никто иной, как профессор Эмиль фон Глун, началась с небольшой проверочной работы по основной классификации боевых заклинаний. Работа, к моей великой радости, была письменной, а классификацию эту я знала на зубок и даже мысленно улыбнулась, выводя последнее слово и надписывая листок. Дальше случился короткий устный опрос, посвященный терминологии, которой в теории боевой магии огня отчего-то было очень много, неоправданно много, на мой взгляд. И вот после этого началась непосредственно лекция. В прошлую пятницу закончился цикл лекций, посвященных боевым заклинаниям класса «Огонь обычный», а теперь нам начали рассказывать про огонь жидкий, применительно к боевой магии, разумеется. Я слушала и, конечно же, очень внимательно, и конспектировала, как и все. В общем, все было хорошо ровно до того момента, пока кто-то из сокурсников не поднял руку, желая задать вопрос. — Да? — отреагировал Глун. — Что вам непонятно, Ресток? — Ресток. Щуплый блондин. Я его даже помнила, но довольно смутно. — Лорд Глун, я хочу уточнить. Это заклинание направленного жидкого огня с холодной сердцевиной — То самое, с помощью которого Василий Голубев уничтожил госпиталь в городе Черке? Куратор на мгновение застыл, потом опустил голову, а когда вновь взглянул на аудиторию, от благодушия, с которым Глун вел лекцию до этого момента, и следа не осталось. Перед нами вновь стоял тот язвительно ядовитый, высокомерный аристократ, от которого лично меня откровенно тошнило. Вот и теперь дурнота подступила, а еще мурашки по спине побежали, потому что после того, как куратор оглядел аудиторию, его взгляд упал на меня. «Да, это оно», — сказал Глун. Брюнет отвернулся, но продолжать по какой-то причине не спешил, а я почувствовала на себе множество других взглядов. Студенты первого курса факультета огня смотрели так, будто я и есть тот самый Василий. И именно я, сволочь такая, здание с больными людьми уничтожила. — Лорд Глун, ну, если все так, то... — вновь заговорил Ресток, потом запнулся на мгновение, но все-таки продолжил. — Если все так, то, может быть, не стоит обучать магии всех желающих? Вот как должен был повести себя в данном случае нормальный, грамотный преподаватель? Правильно, встать на защиту невиновной, и я подчеркиваю это слово, студентки. А как поступил Глун? Не я принимаю решение о зачислении в Академию стихий. Не оборачиваясь, процедил он, а потом рыкнул. Так, все, идем дальше. Записываем. Не знаю, как мне удалось сдержаться и промолчать. Понятия не имею, откуда взялись силы. Может быть, недавняя злость помогла? Я проглотила эту несправедливость и закусила губу, пытаясь себе запретить думать о произошедшем, но не помогло. Очень трудно оказалось терпеть вспышку такой несправедливой ненависти окружающих. Причем не только от студентов, но и от препода. Причем препода, который за пару дней до этого защищал меня перед уродом из Совета магов. В общем, как я ни старалась, сдержаться не вышло. Нервы у меня и в самом деле оказались нежелезные. В глазах защипало, в носу защекотало, к горлу подступил ком. Я отодвинула тетрадь и повернулась к своей сумке, чтобы достать пачку бумажных платков, отлично понимая, сейчас потечет отовсюду, и тут же услышала строгое. «Дарья, мы, кажется, уже обсуждали вопрос вашей дисциплины». Это стало... последней каплей. Нет, я не сказала ни слова, даже в этом состоянии, прекрасно осознавая, мне нельзя ссориться с Глуном. Мне нельзя давать заносчивому аристократу повод отказаться от дополнительных занятий или, что еще хуже, отстранить меня от собственных лекций. Но слезы — не слова. Они разуму не подчинялись и самовольно расчерчивали на щеках влажные дорожки. Несмотря на замечания Глуна и пристальное внимание со стороны сокурсников, я таки выудила из сумки пачку платков. Судорожно трясущимися руками выдернула первый и прижала к носу. Дышать стало вообще нечем, но высморкаться в этой оглушительной тишине перед этими... На счастье, в следующий миг прозвенел звонок, возвещающий о перерыве. — Все свободны! — рыкнул Глун. Народ начал спешно выскакивать. Тетради и сумки оставляли на местах, потому что следующая лекция снова должна была проходить здесь и у того же Глуна. И это все та же теория боевой магии, будь она проклята. Я тоже хотела выйти. Необходимо было добраться до уборной, чтобы хотя бы попробовать привести себя в порядок, ну хоть чуть-чуть, хоть капельку. Как и все, я выбралась из-за стола и даже успела сделать несколько шагов по направлению к двери, вот только... — Дарья, задержитесь! Я застыла. Не хотела подчиняться, но ноги сами будто к полу приросли. А парни и девушки в алых мантиях уверенно шли мимо, к выходу, так что казалось, будто я стою на островке в центре огненной реки. Ну, а когда последний из студиозусов покинул аудиторию... и дверь с тихим стуком закрылась, отрезая нас с Глуном от внешнего мира, в тишине аудитории прозвучало строгое. — Дарья, на людях свои эмоции необходимо сдерживать. Всегда. И в этот миг я окончательно сорвалась. Из горла вырвался всхлип, слезы хлынули градом, Чувствуя, как тело начинает бить крупная дрожь, я закрыла лицо руками и разрыдалась в голос.